миновать пояс астероидов между Юпитером и Марсом. В отличие от облака Оорта, выглядящего скорее как сфера вокруг нашего светила, главный пояс астероидов выглядит скорее как бублик в области эклиптики. Несмотря на то, что вероятность столкновения с чем-то внутри крайне мала из-за довольно низкой плотности, лучше лететь чуть под углом, выше статистического потолка большинства астероидов. Для меня вопрос энергии вообще не стоит, в отличие от личной безопасности. Главное не выдавать постоянное ускорение, потому что это грозит мне бесконечным увеличением массы. Даже жалкие 100 км в секунду, выдаваемые непорционно в потоке, во-первых, дадут ощущение ускорения в 10 тысяч стандартных земных, а во-вторых, увеличат мою массу. Вернее, не ее саму. Понятно, что мое тело как весило определенное количество килограмм, так и останется. Речь скорее о понятии «релятивистская масса», при котором субъективно я буду ощущать колоссальный искусственный вес и трудность любого движения. Не уверен, что смогу выдержать такие нагрузки даже с помощью адаптации организма. Вот в костюме, защищающем от внешних факторов, еще может быть что-то и получилось. Эта мысль навела меня на главное. Я же в реальном космосе, и снова должен был заработать коммуникатор. Браслет на руке привычно отозвался, развернувшийся в видимый мне интерфейс. И тут же раздался голос Дмитрия, пользующегося моим голосовым помощником, как ретранслятором. «Ну, наконец-то! Судя по всему, у тебя получилось!» У меня перед глазами промелькнули образы, разрывающие сознание на клочки, и я поежился, вновь ощутив холод во всем теле. «Можно и так сказать!» «Почему ты не мог до тебя дозвониться?» Выдал неожиданный парень. «Может, ты неосознанно блокировал силу коммуникатора? И пока сам не пожелал, он вновь не заработал?» «Да черт его знает!» — отмахнулся я. «Я, если честно, уже ни в чем не уверен. Давай лучше продолжим путь домой. Раз уж ты в роли моего голосового помощника, то выполняй главный функционал. Помогай!» «Секунду. Ставлю задачи нейросети на построение оптимального маршрута и голографическую отрисовку». Я активировал навык защитного костюма и облегченно вздохнул. Высокотехнологичная броня работала, как работал и инвентарь со всем остальным функционалом. Но не успел я толком разобраться с ним, как передо мной появился слабо мерцающий зеленый тоннель, уходящий вдаль и визуально сужающийся, в котором мне предлагалось лететь. А затем до меня дошло. Зачем лететь самому, если можно распечатать истребитель? По всей видимости, последние приключения выбили меня из колеи настолько, что я не проверил работоспособность коммуникатора, как только появился в космосе. Кстати, где-то тут еще должен летать мой старый истребитель, если его не подбили ящеры. Начал создавать себе транспорт, визуализировав в голове, чтобы он появился сразу вокруг меня. И сработало. Раньше я всегда печатал его рядом, потом лез внутрь, оказывается, никто не мешает мне создавать его с какой угодно точки. Хоть с хвоста, хоть сразу с центра, из пилотской кабины. Это открывало интересные возможности в будущем. Устроившись в кресле пилота, включил все системы, прошел самотестирование. Хотя особого смысла в процедуре не было, печатаемые истребители были в идеальном состоянии. На секунду задумался, стоит ли оповещать всех о своем прибытии, и решил сделать сюрприз. Сначала можно прилететь на станцию и навестить команду, а затем уже отправиться на Землю, встретиться с родителями, да, наконец, разрешить ситуацию с девушками. А то выходит, что меня дома ждут целых 3 штуки, и на станции еще одна. Благо, хоть Риса не особо претендует на то, чтобы быть единственной, и я бы предпочел в одиночку да без брони атаковать дредноут ящеров, чем разбираться с ними. Но выбора не было. Отступать не в моем стиле. Если уж натворил делов, то надо принять все последствия. Ангар станции приветливо встретил меня перемигиванием огоньков. Парочка пилотов обслуживала истребители, внося в них конструктивные изменения с помощью роботизированного персонала станции, и они наваривали навесные конструкции. Если я правильно понял, то устанавливали торпедные установки. Повсюду ходили люди, иногда бросающие на меня заинтересованные взгляды, но, к счастью, не задавали никаких вопросов. Пока меня не было, на станции добавилось народу. Они прям были везде. Я даже в лифте ехал не один, пока добирался до командного пункта. И в нем тоже были люди. Сидели за разными терминалами, ходили с умным видом, либо имитируя деятельность, либо действительно чем-то занимаясь. Да уж, Со всем этим мне предстоит долго разбираться. Несмотря на мое отсутствие, времени отслеживать, что происходит, у меня особо не было. То добирался до замка, то участвовал в стройке века, потом возвращал себе силы и в итоге, наконец, выбрался, чтобы видеть, что человечество не сидело на месте, а вовсю осваивало привезенные мною технологии. Обвел помещение взглядом и нашел знакомые лица. Урзурак, Лириана, Риса, Желтак и та самая новенькая, третий член из их состава. Они расположились за большим столом, что-то бурно обсуждая. Направился к ним бодрым шагом, стараясь двигаться тихо, чтобы меня не заметили. Но новенькая как-то странно встрепенулась, плавным движением повернулась и безошибочно нашла меня взглядом. У меня по коже пробежал целый табун мурашек от того, как она на меня посмотрела, словно я кусок торта, который она давно хотела и искала, или истекающий кровью кусок стейка. В общем, очень неприятное чувство. Заметив реакцию подруги, меня увидели и остальные. «Макс, привет!» — зычно крикнул орк. «Я знал, что ты скоро вернешься!» Он раскинул руки в стороны и направился ко мне, продолжая говорить. «У меня столько новостей, представляешь? Это колыбель! И ваша раса действительно хуманы! Я во всем был прав! А еще в проблеме с ящерами мы нашли торчащие длинные уши! Это все эльфы виноваты!» Урзурак говорил, идя навстречу, а я замер. Что-то было не то. Я, наконец, понял, что. Та самая инопланетянка, Т'Ара. Миниатюрная, стройная, даже на вид гибкая, с кожей жемчужного цвета. Она замерла, все так же смотря на меня. Ее глаза налились бездонной чернотой, и Т'Ара дрогнула. Вернее, не она, а кожа на ее лице. Мышца дернулась, кожа чуть сместилась, как если бы под ней что-то шевельнулось. И тут же волна неестественного движения пошла дальше. Следом у нее резко выгнулась спина, скрутившись в немыслимом направлении. Щелчок, еще один. Ее суставы вставали в иные, непредусмотренные природой положения. Я сделал шаг назад. Происходило что-то неправильное. Что-то, чего никогда не должно было происходить. Снова хруст. За ним последовал второй, третий. Как если бы кто-то вгрызся в кости, раскусывал их изнутри. Ребра начали изгибаться. Грудная клетка расширилась, рывками распирая бронеткань ее костюма, пока та с треском не лопнула, обнажив чужеродный панцирь, пробирающийся сквозь плоть. Позвоночник, извиваясь, с хрустом прорвал кожу, вырвавшись наружу, и превратившись в хлыст, гибкий, сочащийся черной жидкостью с острым концом. Вокруг этого существа моментально образовался круг отчуждения, и все замерли, шоком смотря на ее трансформацию. Раздался страшный звук, полукрик-полувиск, сорвавшийся с ее горла вместе с рвущейся гортанью. Звук оборвался на полуслове, когда челюсть выдвинулась вперед, лопнув в двух местах. Нижняя половина лица удлинилась, зубы вытянулись в узкие клыки. Я услышал, как треснула скула, и со щелчком кость прорезала кожу и загнулась, став частью костяного панциря на лице. Руки вытянулись, кожа порвалась, сползая клочьями. Из-под нее полезло нечто похожее на хитин, вперемешку с синими светящимися венами. Пальцы вытянулись, ногти превратились в когти, острые, полупрозрачные, похожие на стекло. И все это происходило за считанные секунды. Существо выпрямилось. Над головой у него выросли костяные рога. Рост увеличился почти на треть, колени выгнулись в обратную сторону, а на ступнях появилось по три изогнутых когтя. Все закончилось одним долгим протяжным вздохом. Тварь, бывшая Т'Ара, словно бы втянула в себя все тепло помещения, все запахи и звуки. Протянулась одна томительная секунда тишины, а потом она заговорила странным голосом, словно между собой за право высказаться дрались тысячи разных глоток. Женских, мужских и детских, с рычащими нотками, с хрипотой и визгом, пытающийся говорить в унисон. Слитный безумный хор. «Древний, добыча, вечный, еда, враг, вернулся!» Ее лапа с легкостью спорола металл пола. Я понимаю, что снова во что-то вляпался, и это не демонстрация навыка нового члена команды. Обреченно выдохнул в пустоту, не ожидая ответа. «Какого черта у вас тут вообще происходит?» Глава 11. Раздавшийся резкий, немного даже истеричный крик разорвал повисшую тягостную тишину. «Налки не работают! Что за херня?» Один из новых офицеров из числа людей, заполнивших станцию, стоял чуть впереди всех, держа руки перед собой. С его пальцев огненными сполохами взвивались скрученные кнуты пламени, но они гасли, не успевая полноценно собраться в форму. Появлялись ярко-красные, затем стремительно теряли в цвете, переходя в буро-желтый, и в итоге рассыпались серым дымом. Он попрыгал на месте, потряс руками. Потом на долю секунды у него вроде что-то получилось, и он, обрадовавшись, хлестнул тварь не до конца сформированным навыком. Огонь нежно лизнул хитин монстра и стаял, не причинив никакого вреда. Но это же стало триггером. Она сорвалась с места, выбрав своей целью проявившего агрессию человека. Слово «быстрое» не передавало сути. Я даже не мог подобрать никаких слов для описания того, что разворачивалось перед глазами. Она двигалась, как компьютерный сбой, рывками по несколько метров. Стояла тут, затем уже в другом месте, словно вдруг начала глючить реальность. Будто тварь своим существованием стирала промежуточные кадры, как на старой кинопленке. И в каждом месте, где она оказывалась, происходили аномалии. Чуть искривлялся пол, временами металл становился рыхлым, как тесто. Возникали небольшие гравитационные аномалии и тут же исчезали. Временами вообще все словно отматывалось назад во времени. Я снова почувствовал, как по коже пробегает дрожь. Что-то не так. Что-то тут сильно не так. То, что сейчас происходит, не должно происходить. Никогда. Такой твари не должно существовать. Она ломает пространство вокруг, перестраивая реальность, в которой вдруг начинают действовать свои новые законы. Не поверив словам человека, попробовал сам обратиться к силам стихий и словно вновь оказался на ледяной пустоши. Не взлететь, не ударить огнем, не подчинить себе землю или воду. Все окружающие, и я в том числе, синхронно сделали шаг назад, кроме бедняги-офицера, замершего как кролик перед удавом. Эта чертова хтонь излучала тягучий ужас, парализуя силу воли. Это воздействовало даже на меня. Я с трудом пытался преодолеть ступор и сделать хоть что-то. Преодолевая такое сопротивление, словно находился под многокилометровой толщей воды без защиты, медленно тянулся рукой вперед, пытаясь остановить неизбежное. Реальность снова засбоила, и монстр, еще недавно бывший красивой инопланетянкой, проглючив через все помещение, оказался возле человека. Одно движение, и тонкая рука просвистела в воздухе, войдя ему в грудь. Даже не пробила, как ожидалось бы, просто прошла сквозь, либо срастаясь с ним на глубинном уровне, либо просто игнорируя человека, как существующий в нашей реальности объект. Довольно молодой еще парень дернулся, выгнулся, его глаза тоже налились чернотой, а затем она дернула руку в бок, и он взорвался кровавыми брызгами, словно включился огромный миксер. Его тело, разорванное на несколько частей, рухнуло на пол, а тварь медленно потянула к себе лапу и с каким-то жутким детским любопытством поднесла к своей морде. И снова этот абсолютно нечеловеческий голос. На этот раз тихий, почти ласковый. «Не еда, не древний, пустой, бесполезный». Она развернулась. Ее взгляд упал на меня. Я, наконец, сумел выйти из ступора. То ли сработала, наконец, адаптация, и я сумел пошевелиться. Но у меня получилось активировать защитный костюм. Нано-броня развернулась на теле, и одномоментно стало гораздо легче. «Броня!» Наконец догадался я о том, что она изолирует эти волны ужаса. «Активировать защиту!» Мои друзья тут же послушались команду, и это дало результат. По крайней мере, они смогли достать оружие из инвентаря. Я первый ринулся в бой, материализовав топор в руке, но это существо с легкостью, будто играя, начало уходить от моих выпадов, причем точно такими же способами, как и передвигалось ранее. Вот существо вроде стоит в одной позе, но как только я наношу удар, оно уже в другой и в другом месте. По ощущениям вообще было похоже, как будто стирает из реальности из одного места и прорисовывает в другом. Но хотя бы исчез давящий ужас, и все остальные тоже смогли начать двигаться. Осознав, что навыки по какой-то причине не работают, все перешли к старым добрым методам ведения боя. У каждого человека, прошедшего хотя бы несколько порталов, в инвентаре что-нибудь доваляется. Автомат, пистолет, винтовка или даже плазмоган. По твари открыли огонь, и она на секунду замерла, отпрыгнув от меня, будто специально подставляясь. Пули щелкали по броне, рикошетя во все стороны, ранили даже пару человек, а вот все остальное просто не оказывало никакого эффекта. Плазма стекала по хитину, лазерный луч из винтовки отразился в потолок, проделав дыру. Я бы сказал, что у нее потрясающая защита, если бы она не убивала людей. Немного покрасовавшись, она снова своим непонятным методом увернулась от моего размашистого удара. «Сражайся со мной, тварь!» В бешенстве закричал я, до сих пор не сумев ни разу достать ее. Но добился только того, что на меня наконец обратили внимание и походя с линцой пнули в грудь лапой. Я полетел спиной вперед, успев заметить, что она начала вырезать находящихся в помещении людей, причем убивать их не только лапами, но и своим хвостом, созданным из позвоночника. Она протыкала тела, поднимая их в воздух, а потом что-то происходило, и они взрывались кровавыми брызгами. Успел отметить, как бесстрашно бросился в атаку сначала один орк, облаченный в зеленую броню, размахивая секирой, а потом и второй. Как обе девушки поддержали их порыв, прикрываясь издалека огнем. И уже впечатываясь в стену, облегченно выдохнул. Тварь не убила их, а только так же отшвырнула, чертовски быстро двигаясь, практически на моем уровне. Но у меня тут же промелькнула мысль в голове о том, почему мы еще живы. Почему убивают людей, а не орков? Почему вместо того, чтобы убить меня, только отшвырнула? Не может разобрать, кто из нас в броне? Ей нужен я только живой и целый. Чтобы что? Сожрать? По крайней мере, слова о еде наводят на такие мысли. «Тара!» — раздался крик Лирианы, пытающийся отвлечь тварь. «Ты меня слышишь?» Ноль реакции. Даже если это существо раньше было их подругой или успешно мимикрировало под нее, то сейчас точно не осталось ничего общего. Больше было похоже, что она подцепила где-то инопланетного паразита, который зрел в ее теле и, наконец, вылупился наружу. В очень неудачный момент. «Это уже не она», — произнес я вполголоса, выбираясь из вмятины в стене, и сделал то, что нужно было еще в тот момент, когда монстр только начал трансформироваться. Крикнуло во все горло. «Боевая тревога! Всем покинуть помещение!» Обычные люди ничего не могли сделать твари, поэтому от них тут не было пользы. Да и мои товарищи не обладали и долей моей силы, поэтому было бы идеально, если бы все срочно покинули помещение, оставив меня одного, чтобы я мог не сдерживаться. Повинуясь моей команде, наконец заорали сирены, красным всполохом включилось аварийное освещение, активировались турели, и место, где был монстр, начало заливать огнем. Вот только тому было вообще плевать. Существо либо игнорировало попадание, либо снова хаотично перемещалось в пространстве, с каждым движением меняя местоположение. Я пытался уловить логику перемещений, но такое ощущение, что она просто отсутствовала, и каждый раз все происходило совершенно случайным образом, потому что иногда монстр оказывался вообще возле стен, где никого не было. Попутно с уклонением от атак, оно продолжило убивать землян, не послушавшихся моего приказа. Оно и понятно. Пришел какой-то непонятный тип, началась безумная резня, а он еще что-то кричит и требует. «Да что за идиоты! Пошли все нахрен отсюда!» Продублировал я свой крик. «Кто-нибудь, да уведите же людей!» Риса и Лириана наконец кивнули, начав хватать кого попало за шкирку и утаскивать из помещения. Оба орка, по счастью, не сильно пострадавшие, подскочили и снова бросились в безнадежную атаку, а я увидел шанс. Пусть они и не такие быстрые, как я, но они заставляют тварь двигаться, отчего она перемещается с места на место. И все, что мне надо, просто подловить ее. Судя по тому, что их удары она иногда принимала на броню, в отличие от моих, возможно, системный топор сможет ее пронять. Напряженно следя глазами за мельтешением, всеми силами пытался поймать состояние ускорения. Это же не системный навык. Да если так подумать, и не навык вовсе. Ведь в интерфейсе про него вообще ничего не было. Просто, как мы выяснили с Димой, нечто вроде особенности моего организма. И, наконец, что-то вроде начало получаться. Замедлились и люди, и орки, и даже хтоническая тварь. Нет, она продолжала и дальше так же неуловимо исчезать и появляться. Все-таки это оказалось больше похоже на телепортацию, но я заметил странный эффект. Перед исчезновением ее фигура шла малозаметной концентрической рябью, волнами, идущими в центр, которую бы точно не заметил без ускоренного восприятия. И точно такая же рябь, только волны уже шли наружу из одной точки, появлялась совсем незадолго перед ее проявлением в реальности. И прямо сейчас одна рябь формировалась прямо передо мной. Я не успевал уже ударить ее топором, но успевал озеркалить ее удар ногой. Мощный пинок пришелся твари как раз в среднюю часть тела, в самый момент появления. Ее снесло словно поездом, одновременно с этим сложив пополам. Она уцепилась когтями и хвостом, затормозив и споров металл пола, и снова обратила на меня внимание, склонив голову на бок, будто раздумывая, прикончить сейчас или позже. И, наконец, придя к решению, прыгнула в мою сторону. Мой организм, наконец, понял, что я от него хочу, и время послушно потекло патокой. Я поудобнее перехватил рукоять топора, всматриваясь в приближающийся силуэт и примеряясь для удара. Со скаленной пасти монстра капнула слюна, прожигая пол кислотой. Я чуть сместился левее, чтобы меня не забрызгало кровью, наверняка такой же токсичной. Но это существо сумело удивить. Я забыл про чертов хвост. Уже нанося встречный удар, увидел выскочившее из плеча жало, и пришлось резко уходить назад, отмахиваясь уже на удачу. Тварь снова исчезла, затем появилась возле очередного человека и небрежным ударом лапы в развороте снесла ему голову. Его товарищ, находящийся рядом, выстрелил из дробовика в упор, заставив снова исчезнуть. «Так где же ты?» Прошептал я себе под нос, высматривая место, где она снова появится. Еще два человека пожертвовали своими жизнями, пока, наконец, не выдался новый шанс. Она вновь появилась прямо возле меня. Даже не раздумывая, все в том же режиме ускорения, сунул топор в аномалию, благо для этого почти не требовалось двигаться, и как только она появилась, дернул топор на себя, одновременно впечатываясь своим лбом в ее морду и перехватывая левой рукой хвост. «Больше твои штучки не пройдут!» Намотал хвост на свою ладонь, еще несколько раз ударил лбом и, не обращая внимания на ее верещание, ударом ноги подбил обе ее лапы, роняя на пол. К сожалению, взять ее живой не получилось. Мой топор, возникший внутри ее тела, что-то там нарушил, и на пол тварь падала уже распотрошенная. Она конвульсивно задергалась, а затем затихла и начала медленно испаряться черным дымом, тая на глазах, словно ее никогда и не существовало. «И что это вообще было?» Повис в воздухе вопрос от одного из офицеров, переживших бойню. Из более чем 30 человек, первоначально находившихся в центре управления станцией, живых осталось только пятеро. Несколько человек успели эвакуировать девушки, послушавшиеся моего приказа. Но даже так, как минимум трупов 20, теперь лежали в повалку в разных позах. Подсчитать было трудно, потому что тварь работала как заправский мясник, зачастую разрывая тела на части. Урзлурак задумчиво наклонился и принюхался, втягивая в ноздри черный дым, убрав шлем. Помнится мне, что в наших древних легендах, практически забытых, говорилось о чем-то похожем. Их называли охотники. Они разоряли стойбища, вырезая абсолютно все живое в округе, и уходили только когда сами это хотели. Неуязвимые твари. Настоящее бедствие. Вот только... Нерешительно замер он. Говорилось о том, что их невозможно убить. Орк еще только договаривал последнюю фразу, когда стоящий ближе всех человек, с интересом тоже наклонившийся вниз, внезапно закатил ставшие черными глаза и рухнул на пол. Его начало бить в конвульсиях, совсем так же, как и тварь.